хлебе кламеной сын того отче. И так ныне, народ мой, гомен и клайся, дети мои возлюбленные, лабер фламено госит, и я есть на всем месте, и вновь, в ожидании, провожу время, клабе хладайся, я собираю все ваши прошения, говорит Господь, и все ваши молитвы, орбе да гламенсей, и расширяю сердца для тех, кто желает и кто попускает мне, дозволяет мне, говорит Господь, ирмен глайсен дейт, потому что я есть Бог, любящий и живой, о файды госит, и желаю, дабы и вы, дети мои, доверялись мне, Богу живому, ибо из-за недоверия много погибает народа моего, алады кромины кейсит, из-за недоверия мне, о манглоби тайсит Творцу, орфлаби тойси гейт, погибает многие души, рапел файты гейсит, они соблазняются и притыкаются, и впускают сомнение, великое сомнение, которое враг, он гламенайсит выпустил, он дар файды гейс для детей моих, и так алтай сонтейс, дети мои, я желаю, чтобы вы велико бодрствовали и стояли на страже каждый, ава отче, чтобы каждый из вас смотрел друг на друга, как на тело Христово, тело мое, порбек лайдоси гей, для того, алфраду гайсит, чтобы исполнять волю мою, он дей фадай, проси народ мой, проси чувствований, эпарми сайдей, проси народ мой, индорфалайси дейт, я, великий Господь, буду тебя готовить, я буду очищать тебя, ибо я всего желаю, но вот не всегда ты желаешь, говорит Господь, не всегда желаешь и взываешь ко мне, ава отче, народ мой, почему молитвы остыли твои, народ мой, почему жертвенники домашние, они еле теплятся, ава отче, и только угольки порою горят, лапар майтунгейс, когда должен гореть огонь яркий и ясный, ава отче, где молитвы твои горячие по домам, ава отче, почему народ мой ты оставил слово мое, келвайди гейсет, и заменил его, ормайсу дейсет, искусственными речами красноречивых проповедников, рабел фраби дейсандейс, а я есть Господь, Бог великий, и слово мое, алфрайдес, оно живо и действенно, ангеде гайсет, и ты знаешь, насколько действенно, ава отче, ты убедился в действии слова моего, абай лори гайсет, ты убедился в любви моей, амангор файтес, и вновь ты отворачиваешься и ищешь какой-то другой пищи, армайсет, чтобы поживиться, урабалори тайсат чем-то свеженьким, рамингу талвиты дейсет, народ мой, гемандре файдес, не все из вас, амгайсет, тут стоящих, орману глойсет, способны разобрать, ирбол фрабайсет, где право, где лево, андори глайсет, гейт, не все из вас, урману кломин тайсет, чувствуют и понимают, ава отче, орбеды гламеносе гейтет, где есть истина и правда моя, омонглосе дейт, а где есть орплабидойсет от сатаны, орфлабидойсе дейтет, и так говорю, омонтойсет к тебе, народ мой, ондерфлабигойсет, чтобы ты вникал и вникал в слово мое, и не оставлял его никак, и пайлойсет, чтобы ты читал и запоминал, онгафайдет, я буду давать память, эмантройсе гей, я буду давать понимание, говорит Господь, я буду открывать сердце, or my soul to raise it, чтобы ты разумел и запоминал, урагламинус синдей, ибо тебе сие необходимо, говорит Дух Святой, ибо это есть меч твой, который я вложил тебе в руки, для того, чтобы ты всегда выигрывал бой, олеграйсет, чтобы ты всегда был победителем, or manulundaisi gate, и когда ты отбрасываешь этот меч, омандойсет, ты хочешь чем-то его заменять, робел фрайдес, тебе потом нечем сражаться, он деклейсет, тебе нечем гефайды гейсет, стоять и защищаться, урафлахотесет, а враг все сие видит, говорит Господь, ильдер лайсу дейтет, потому желаю, чтобы ты, народ мой, возобновил молитвы по домам своим, окай войтесет, горячие молитвы, необрядные, не потому, что нужно, олтаграсет, не потому, что необходимо, ормен клайсе гейтет, а потому, что ты, о май тестет, есть мой народ, олаграсе дейсет, потому, что ты желаешь и любишь меня, он деклану не эсет, и вот таких сердец очень мало, ор Роману Гутенгай сегайтет, и многие ходят из-за страха пред человеком. Урби кладуй садай, я желаю видеть покаяние, говорит Господь. Или трай салвидай сегайтет, ибо меня не боятся Бога живого, олагратунгесет, а человека смертного, роменгой сайтет, боятся. Роман тулвитай сингет, и так, народ мой, осмотри свое сердце, взвесь его велико бы пайлой седейтет, обойди себя вокруг, а во отче, и лоредайсет, и будь велико справедлив к себе, либер фламен дегейсет, и я покажу тебе все твои недостатки и грехи, я вскрою и вскрою, говорит Господь, ты только дай мне волю и свободу, а во отче, и ламан дегофандет, ибо многие живут как душевные, многие живут как земные, а во отче, ребал фройд гейсет, пекутся о земном, бекламингой сенгей, настроение у них меняется от земного, орман тулей сонгот, инграфи дейсты желания земные, а во отче, а я желаю, чтобы каждый из вас в это время заботился о духовном своем человеке, оргеседей, о как многие в ленности находятся, алгоды рейсет, и не грешат вроде, и в сердце своем помышляют, и греха нет никакого, но в ленности и в сонливости лебей готайсет, и не хотят ни работать, ни трудиться во отче, ни на ниве моей гипармайсе лайтет, ни в физическом труде, а во отче. И так говорю к таковым, просите, чтобы Бог освободил, и я освобожу, просите меня, Бога живого, и рука моя коснется перстом, возжелайте велико, дабы вы возгорелися, и вспомнили первую любовь свою, алакрой саламин дейсет, ибо не вопиет сердце у народа моего, алагон де граби дайси гейтет, много-много-много просьб, говорит Дух Святой, много просьб ал прави дойсет и взываний, о здоровье, о состоянии земном, о мангуй талайсин гейтет, и как мало о том, чтобы Дух мой действовал, и как мало о том, чтобы очищалось сердце и душа, и гол фрави гайсин дейт, припоясывайся, народ мой, припоясывайся, он галебай сурейтет, пока есть чем, говорит Господь, ибо есть места лабарфайдет, безводные сухие, урминананта гойсилейтет, и я буду оттуда перегонять овец, лабай сортейт, и буду пригонять сюда для воды, ораклата дайсет, чтобы они напивались и тучнели, барфода латайзингет, и многих-многих еще заменю, а роману глуминайсет, а ты, народ мой, велико-велико возревнуй, или грай золты рейсет, велико возревнуй о том, чтобы Дух мой святой, он был в тебе и действовал, он наполнял тебя, и ты жил как по духу, арфлоби дайсет, принося мне плоды, плоды такие, как я желаю, плоды духа, говорит Господь, или ардойсенгай, и ты постой и подумай, байфлоби гайсет, какие ты плоды приносишь мне, онгай ледейтет, или приносишь ты их вообще, орфлаби хондарфайдет, ибо есть и таковые, и так говорю тебе, народ мой, велико воспрянь, или рокрой салайтет, посмотри, обсмотри себя, и посожалей велико, и раскайся, говорит Господь искренне, для того, чтобы ты мог возрастать, для того, чтобы я, великий Господь, мог наполнять тебя и действовать в тебе духом моим, ангеле фармей санглой, чтобы ты, народ мой, калфраби дайсет, смотрел духовными очами и разумел духовно, а во отче, ибо я великий Бог, алара кондефай, и рука моя над тобою любящая и заботливая, и я тебя милую и милую изо дня в день, и радую и радую, арклами нонтегайте, чтобы ты, народ мой, велико смотрел за собой, эля крамин элфайди гейсет, чтобы ты взывал и говорил с Богом своим, арману гламин тейсет, и не забывал, кем ты призван и для чего. Аминь.